Характерная и нам уже тоже знакомая реакция, первое эмоциональное, уникальное произведение. Именно так писали в 70-е годы о книге «Я из огненной деревни». А ведь оно не такое уж уникальное. Оно видовое, это уже жанр. Иностранная литература, 1985 год, номер 2, напечатала репортаж Владимира Познера, Франция, из «Освенцимского ада». Так что уже и прочесть можно, увидеть, как работают они, что получается в них. Исходя из нашего коллективного опыта, я, например, имел возможность дать кое-какие советы и журналистке из Торонто. Например, значительно во много раз расширить список, количество опрашиваемых, записываемых. Шелли Сайвип рассчитывала, как она заявила, записать по 3-4 человека в нескольких странах. Но мы-то убедились на практике, что жанр прозаический, полнокровный, а не чисто журналистский репортаж, и он возникает, когда есть из чего отбирать. Из 6000 страниц блокадного материала в нашу с Граниным книгу вошла хорошо, если десятая часть. Человек в 8-летнем возрасте, убивший фашиста, 5 часов все уходил в своем повествовании от этого факта, пока терпеливая, умудренная опытом многолетней работы с сотнями людей Светлана не нашла в его памяти то, что искала. Да, такая литература не для легкого праздного чтения, и не авторская это наша своеволие, зачем-то мучить бедного читателя. Сама жизнь современная подсказала, можно сказать, навязывает и такой материал. И этот путь, и этот жанр. Если кто и повинен, то она, к ней и претензии, с нее и спрос. Уже говорилось о взаимоподталкивании одной книги другой. Это подтолкнуло появление еще одной, а та третьей, четвертой. Но цепочка замыкается не на чем-нибудь, не на фантазии, больной, слышим мы порой, а на самой реальности. Первая мысль — сделать документальный фильм о трагедии белорусских деревень, затем замысел хатынской повести, мысль о книге «Я из огненной деревни» возникли из встреч, из разговора в 1966 году с женщиной из полесской деревни Ковчицы. Ее рассказы, как немцы, выбив из Ковчиц нас, партизан, согнали к канаве жителей, всех убили и, навалив соломы, подожгли, и как она с сынком вначале уснул от ужаса, выползала, ползла из-под горящей соломы. А нить, ток, толчок, родившая мысль о книге женской фронтовой и партизанской памяти, уходят еще глубже в прошлое. Где-то в середине 50-х годов Тамара Степановна Умнягина, тогда совсем молодая женщина, рассказала мне. Впрочем, рассказ ее, историю молоденькой медсестры Сталинградской, а затем Курской битвы, можно прочесть в книге Светланы Алексеевич «Войны. Неженское лицо». Вон сколько времени минуло, а семя фронтовой памяти, зараненное в душу одного человека, столько лет сохранялось вживе, пока не переселилось в еще одну душу, а затем трудами Светланы в тысячи и тысячи душ. Сейчас мне говорят иногда, зачем отдал, зачем уступил идею этой книги. Не идею, работу, труднейшую и мучительную, перевалил на чужие плечи. Притом по нашему мужскому обыкновению на женские. Да где там, девичьи? Но очень уж живо, непосредственно, беззащитно откликнулась. А я смогу, справлюсь. Только и спросила. Было это в 1978 году. Сразу же после Минской конференции, посвященной военной документалистике. Бросилась в работу безоглядно. Сейчас совершенно очевидно, насколько Светлана готова была к такой работе и жизненной биографии, не своей лишь, но и близких, родных ей людей, и душой, и мыслями о жизни, о людях. Действительно, нужен был лишь внешний толчок. Она делала свою работу, создает свои книги, а они делают ее. Последние свидетели. А ведь действительно, Так. Но последние не только они, записанные Светланой, бывшие дети войны, но и все люди, помнящие, рассказывающие о Великой Отечественной, о Второй мировой. И в ядерный век война мировая, к сожалению, нет к ужасу, возможно. Но выживание и свидетельствующее это уже было бы невозможно. Так что непросто. Последние свидетели минувшей мировой трагедии, а вообще последние свидетельствующие об этом, о таком, в человеческой истории. Тем более вслушивайтесь в слова, в память о том, чего не должно быть. Не должно, если люди хотят, а они хотят, быть, жить в своих детях. Все новых и новых детях. Но вернемся к вопросу о возможностях нового жанра. Да, он требует писательского таланта, как и всякий иной литературный жанр, но результативность действия, приложение таланта, как можно убедиться на примере уже не одном, непропорционально велика. Результативность непривычная и неожиданная. И тут объяснение надо искать уже не в самом таланте, а в материале, в характере и природе материала, с которым жанр имеет дело.